7. Один из старичков, сидевших у стойки, направился к ним. Эдди и Джейк попятились. По спине Эдди пробежал холодок. Джейк побледнел, как полотно, а Иш начал тихонько подвывать. Что-то тут было не так, все точно. В каком-то смысле они потеряли свои тени. Эдди только не мог понять, как это произошло. Подросток 77 тем временем уже достал кошелек и расплачивался за обе книги. Разговор с Келвином какое-то время продолжался, иногда прерываемый добродушным смехом, а потом нью-йоркский Джейк направился к двери. Эдди двинулся было следом, но Джейк из Срединного мира удержал его за руку. «Нет, еще не пора. Я должен вернуться». «Мне это до лампочки», — фыркнул Эдди. «Давай подождем на тротуаре». Джейк задумался, потом кивнул. Но у двери им пришлось остановиться и отойти в сторону. Другой Джейк возвращался. С раскрытой книгой загадок. Келвин Тауэр навис над шахматной доской, стоящей на стойке, поднял голову, увидел вернувшегося Джейка, улыбнулся. «Передумал насчет чашечки кофе? О, гибборинский талец!» «Нет, просто хотел спросить. Дальше пойдет речь о загадке Самсона», — прошептал Джейк из Срединного мира. «Не думаю, что это важно. Хотя этот Дипну споет очень неплохую песню. Хочешь послушать?» «Обойдусь», — ответил Эдди. «Пошли». Они покинули магазин, и хотя ситуация на Второй авеню не улучшилась, бесконечная тьма по-прежнему ощущалась за фасадами зданий, за самим небом. На улице было куда лучше, чем в манхэттенском ресторане для ума. По крайней мере, они дышали свежим воздухом. «Вот что я тебе скажу», — Джейк повернулся к Эдди. «Пойдём-ка на угол 2-й авеню и 46-й улицы». Он прислушался. Эрон Дипноу уже пел. «Я вас догоню». Эдди обдумал его предложение, покачал головой. Джейк погрустнел. «Ты не хочешь увидеть Розу?» «Будь уверен, хочу», — ответил Эдди. «Безумно хочу». «Тогда...» «Но я чувствую, что рано нам уходить. Не знаю почему, но рано». Джейк, двойник из 77-го года, оставил дверь открытой, когда вошел в магазин. И Эдди шагнул к дверному проему. Эрон Дипноу загадывал Джейку загадку. Потом они ее загадали Блейну Мону. «Нету ног, но на месте она не стоит. Нету рта, но она никогда не молчит». Джейк из Срединного мира тем временем вновь смотрел на черную доску, выставленную в витрине, с зажаренным на сковороде Уильямом Фолкнером, Реймондом Чандлером вкрутую. Он нахмурился, на лице читались сомнения и тревога. «И меню другое, знаешь ли?» «В какой части?» «Не помню». «А это важно?» Джейк повернулся к нему. В глазах под сдвинутыми бровями была боль. «Не знаю. Это еще одна загадка. Я ненавижу загадки!» Эдди мог ему только посочувствовать. «Когда Берил не Берил?» «Когда она Клаудия?» Сам загадал загадку, сам и ответил. «Что?» «Неважно. Лучше отойди в сторону, Джейк, а не то столкнешься с самим собой». Джейк из Срединного мира вскинул глаза на надвигающегося на него нью-йоркского Джейка и последовал совету Эдди. А когда подросток 77 зашагал по 2-й авеню с приобретенными книгами в левой руке, устало улыбнулся Эдди. «Знаешь, что мне хорошо запомнилось? Из этого магазина я уходил в полной уверенности, что никогда больше сюда не вернусь. Но вернулся». «Учитывая, что мы сейчас призраки, а не люди, я бы сказал, что это довольно-таки спорное утверждение». Эдди подружески хлопнул Джейка по плечу. «А если ты забыл что-то важное, Роланд поможет тебе вспомнить. Это он умеет». Джейк улыбнулся, на лице отразилось облегчение. По собственному опыту он знал, что стрелок действительно умеет помочь людям вспомнить. Друг Роланда — Ален. Возможно, обладал способностью контактировать с разумом других. Его второму другу, Катберту, досталось все чувство юмора того катета, но и Роланд с годами превратился в гипнотизера экстра-класса. В Лас-Вегасе он мог бы без труда сделать целое состояние. «Теперь мы можем идти за мной?» — спросил Джейк. «Проверить Розу». Он посмотрел вдоль второй авеню, ярко освещенной солнцем и одновременно темной. Направо, потом налево. В глазах читалось замешательство. «Возможно, здесь ситуация получше. Роза тому способствует». Эдди уже хотел двинуться с места, когда перед книжным магазином Келвина Тауэра остановился большой серый Линкольн Таункар. Притерся к желтому бордюрному камню, передним бампером едва не снес пожарный гидрант. Передние дверцы открылись, и Эдди, увидев, кто вылезает из-за руля, схватил Джейка за плечо. «Уй!» — воскликнул Джейк. «Больно, однако!» Эдди не обратил внимания на его слова. Более того, его рука еще сильнее сжала плечо подростка. «Господи Иисусе!» — прошептал Эдди. «Господи Иисусе! Что же это? Что же, черт побери, это такое?»